Взлетели две птички, с собой невелички. Запели две птички смешные небылички. А строгая птица, синяя синица, на суку сидела, в сторону глядела. Это мне не чудо, это не забава. Расскажу вам сказку, где чудо почудеснее, забава посмешнее. Сказку про щуку зубастую и про Емелю дурачка. Были три брата, два умных, а третий Емеля дурачок. Вот братья в город на ярмарку уехали, а Емеля дома остался с сестрой да с бабушкой. Лежит Емеля на печи, орешки щелкает. Вот бабушка и говорит: «Пойди, Емеля, воды принеси». А Емеля ей: «А я не пойду, а я ленюсь. На печке тепло, на дворе мороз». А бабушка ему: «Ах ты, Емеля, Емеля дурачок, не принесешь воды, не еще будет щи сварить. А принесешь воду, купит тебе братья красную шапку, красный кафтан да красные сапоги». Захотелось Емеле пощеголять. Слез Емеля с печки, взял ведра, пошел на реку. Прорубил прорубь, зачерпнул воды, ведра поставил. Вдруг видит, в проруби щука большая плавает. Изловчился Емеля, да и ухватил щуку рукой. Вытащил из воды и в ведро бросил. А щука ему и говорит: «Ну зачем ты, Емеля, меня поймал?» «Как зачем?» «Бабке отнесу, бабку уху сварит». Взмолилась тут щука острый нос: «Отпусти меня, Емелюшка, в студеную воду. Будет тебе, Емелюшка, что пожелаешь. Скажи только, по щучьему велению, по моему прошению». Поверил щуке Емеля дурачок, отпустил ее в студеную воду. И говорит: «По щучьему велению, по моему прошению, идите ведра сами домой». Только сказал, ведра в гору пошли, в избу зашли, на лавку стали, воды не расплескали. А Емеля опять на печку залез, орешки щелкать. Вот бабушка и говорит: «Иди, Емеля, дров наколи, в печь сложи». А Емеля ей: «А я не пойду, а я ленюся. На печке тепло, на дворе мороз». А бабушка ему: «Ах ты, Емеля, Емеля дурачок, не принесешь дров, не на что будет щи сварить. А принесешь дров, купят тебе братья красный наряд». Захотелось Емеле пощеголять. Поворотился Емеля к стенке и говорит: «По щучьему велению, по моему прошению, иди топор во двор, наколи топор дров. А вы дрова в избу сами тащитесь, в печь ложитесь». Только сказал, как выскочит топор на двор, как начнет дрова колоть. А дрова сами в избу бегут, в печь укладываются. Ну вот долго ли, коротко ли, бабушка и говорит: «Поезжай, Емеля, в лес, надо дров нарубить, дома ни полена нет». А Емеля ей: «А я ленюся, а я не пойду, На печке тепло, на дворе мороз. Не пойдешь, будешь в холодной избе сидеть. И не купит тебе, братья, красный кафтан, красную шапку, красные сапоги. Испугался Емеля. Слез с печи, пошел во двор, на сани влез. Эй, бабка, отворяй ворота. Что ты, бабушка говорит, что ты, Емелюшка, у тебя и лошадь не запряжена. А Емеля свое. Отворяй, бабка, ворота. Отворил бабушка ворота, Емеля говорит. По щучьему велению, по моему прошению, поезжайте сани в лес. Сани-то сами без лошади в лес и поскакали. Едет Емеля, песенку поет. Бежит народ, во все глаза смотрит. Эка дива сани без коня бегут. Приехал Емеля в лес, топор ему дров нарубил, дрова сами на сани легли, веревкой завязались. Домой Емеля вернулся, на печку залез. Услыхал про Емельные затеи царь, захотел на Емелю поглядеть. Послал за Емелей генерала. Приехал генерал к Емеле, зашел в избу. Где тут Емелька, дурак? А Емелька с печи. А наш-то тебе? Как наш-то? Одевайся, дурак. Обувайся, дурак. К царю повезу. А я ленился, а я не поведал. На печи тепло, на дворе мороз. Ох ты такой-сякой, как генералу отвечаешь. Ну-ка, солдаты, вяжите дурака. А Емеля к стене обернулся, да и говорит. По щучьему велению, по моему прошению, выскочи дубинка, да побей генерала. Выскочила дубинка, да давай генерала бить. Еле-еле генерал убежал. Ну, послал царь за Емели старого солдата. Пошел солдат, накупил гостинцев, в избу вошел. Где тут Емелюшка живет? А Емеле ему, а тебе на что? Дам ему гостинцев, повезу к царю пировать. А я ленюся, я не поеду. На печке тепло, на дворе мороз. А солдат ему, поезжай, Емелюшка, даст тебе царь красный кафтан, красные сапоги. Ну, ладно, Емелюшка говорит, по щучьему велению, по моему прошению, поезжай печь в город к самому царю. Тут печь как крякнет, как сдвинется, и пошла печь по улице. Огонь в печи горит, горшок в печи кипит, пирог жарится, а на печке Емелюшка под кафтаном лежит, на народ глядит. Притащился печка на царский двор. Вышел царь на Емелю посмотреть. Здравствуй, Емеля, дурачок. А Емеля лежит, молчит. Иди, дурак, ко мне во дворец жить, меня царя потешать. А Емеля ему, а я не пойду. А я ленился. Да и ты мне не нравишься. Слуги твои неучтивые, сам невежливый. Гости звать принять, за стол посадить, а ты его все дураком чистишь. По щучьему велению, по моему прошению, поезжай печь домой в избу. Печь как крякнет, как повернется, боком толкнет, щами плеснет и пошла домой. Стала дома в уголок, а Емелюшка лежит, орешки щелк. Приехали братья с ярмарки, привезли ему красный кафтан, красный колпачок, ясные сапоги. Пошел Емеля весной по полям гулять, а ворона летит и кричит: «Карсень, карсень!» А Емеля подумал: «Кафтан скинь!» Снял кафтан, да и положил под кустик. Да и забыл под какой. Братья ходили, искали, искали, Да не нашли. Бабка ходила, искала, искала, да не нашла. А я пошел, кафтан нашел, стал с радости плясать, с ноги на ногу скакать. Сказка, а мне бубликов вязка, коням овсеца, жеребятам сенца, поросятам картошка, молочка кошки, малым деткам леденец, вот и конец.